Питер фон Габера согласился встретиться с ними рано утром, и они вместе отправились к нему в дом на берегу Макелваны. Слуга проводил их в кабинет генерала, огромную, практически пустую комнату, выходившую на озеро и раньше служившую бильярдной. Одну стену занимала огромная карта страны, испещренная разноцветными значками. Длинный стол под окнами был завален отчетами, сообщениями и парламентскими документами. В центре незастеленного ковром каменного пола стоял письменный стол из красного африканского тика. Питер фон Габера встал из-за стола, когда они вошли в комнату. Он был одет только в простую белую набедренную повязку. Кожа блестела, как отполированная, а под ней шевелились, словно живые кобры в мешке, тугие мышцы. Питер фон Габера явно поддерживал себя в отличной форме, как и подобало настоящему воину. «Прошу прощения за мой вид», — произнес он с улыбкой, «но я гораздо комфортнее чувствую себя настоящим африканцем». Перед столом стояли низкие резные скамеечки из черного дерева. «Я прикажу принести стулья», — предложил Питер. «Здесь редко бывают белые гости». «Нет-нет». Селли Энн легко расположилась на скамеечке. «Вы знаете, что я всегда рад вас видеть, но ровно в 10 я должен быть в парламенте», — поторопил их Питер. «Тогда я сразу перейду к делу», — сказала Селли Энн. «Кажется, мы знаем имя главного браконьера». Питер уже собирался сесть, но резко наклонился вперед, а взгляд его стал острым и требовательным. «Ты говорил, что мне достаточно назвать только имя, и ты уничтожишь его», — напомнила Селли Энн. «Назови», — приказал он. Но Селли Энн назвала свои источники и объяснила выводы, как сделала это для Крейга. Питер фон Габера выслушал ее молча. Иногда он хмурился или задумчиво кивал, следя за ходом размышлений. Потом она сделала заключение, назвала последнее имя в списке. «Товарищ министр Тунгата Зебев», — тихо повторил за Селли Энн Питер фон Габера и медленно опустился на стул. Взяв со стола хлыст, он принялся похлопывать им по ладони, глядя поверх головы Селли Энн на висевшую на стене карту. Молчание продолжалось долго. Первой не выдержала Селли Энн. «Итак?» Питер фон Габера опустил взгляд на ее лицо. «Вы заставляете меня брать из костра голыми руками самый горячий уголь. Вы уверены, что на ваш вывод не повлияло то, как обошелся товарищ Зебев с мистером Крейгом Мэллоу?» «Нисколько», — тихо ответила Селли Энн. «Я так и думал», — Питер фон Габера посмотрел на Крейга. «Что скажешь?» «Он был моим другом и оказал мне большую услугу». «Это было достаточно давно», — заметил Питер. «Теперь он объявил себя твоим врагом». «Это не мешает мне по-прежнему испытывать к нему чувство любви и восхищения. И все же...» «И все же я считаю, что Селли Энн может быть права», — неохотно подтвердил Крейг. Питер фон Габера встал из-за стола и подошел к карте. «Вся страна напоминает пчелиный улей», — произнес он, рассматривая разноцветные флажки. «Матабело на грани восстания. Здесь, здесь, здесь. Их партизаны концентрируются в лесу», — он постучал пальцем по карте. «Мы были вынуждены пресечь заговор их безответственных лидеров, целью которого являлось вооруженное восстание. Нкомо в изгнании. Два министра были арестованы по обвинению в измене. Тунгата Зебев — единственный Матабел, оставшийся в кабинете. Он пользуется огромным уважением даже у представителей других племен, а Матабелы просто боготворят его, считают единственным лидером. Если мы тронем его...» «Ты позволишь ему уйти?» — воскликнул Селли Энн. «Ему все сойдет с рук. В этом весь ваш социалистический рай. Один закон для народа, другой для...» «Замолчи, женщина», — приказал фон Габера, и она повиновалась. Он вернулся к столу. «Я лишь объяснял вам возможные последствия поспешных действий. Арест Тунгата Зебева может вернуть всю страну в хаос кровопролитной гражданской войны. Я не сказал, что не предприму никаких действий,

в соответствии с нашими стандартами постоянной гонки, но не понимаем, что это проявление не лени, а скорее тщательного рассмотрения и обдумывания перед действием. Мы считаем их простыми и прямыми, в то время как на самом деле они наиболее скрытные и не поддающиеся пониманию люди, они более замкнуты в своем племени, чем любой шотландец. Они могут продолжать кровную вражду сотни лет, не хуже сицилийцев. Генри Пикеринг слушал его крайне внимательно и задавал наводящие вопросы только в том случае, если Крейг замедлял повествование. Один раз он спросил: «Кое-что я до сих пор не понял, Крейг. В чем заключается разница между мотабеллами, ндебеллами и синдибеллами? Можете объяснить?» «Француз называет себя французом, а англичане совсем по-другому. Мотабелл называет себя ндебеллом, а мы называем его мотабеллом». «А, — Генри кивнул, — говорит он на языке синдибелли». «Именно. На самом деле слово «мотабелл» приобрело дополнительный колониальный оттенок со времени обретения страной независимости». Их разговор продолжался легко и непринужденно, поэтому Крейг крайне удивился, когда обнаружил, что они остались едва ли не одни в зале, а рядом со столиком стоит официант со счетом. «Я лишь пытался сказать, — произнес Крейг, — что колониализм оставил в Африке ряд привнесенных ценностей. Африка их отторгнет и вернется к старым традициям. И, вероятно, станет значительно счастливее», — закончил за него Генри Пикеринг. «Так, Крейг, ты, несомненно, оправдал свое жалование. Я действительно рад, что ты туда возвращаешься. Мне кажется, что скоро ты станешь самым эффективным полевым агентом на том театре. Когда ты намерен вернуться?» «Я прилетел в Нью-Йорк только за чеком». Генри Пикеринг засмеялся своим заразительным смехом. «Ты намекаешь при помощи кувалды. Я уже дрожу от перспективы когда-нибудь услышать от тебя прямое требование». Он расплатился по счету и встал. «Наш адвокат уже ждет. Сначала ты отдашь нам тело и душу, и только потом я предоставлю тебе право на получение кредита на сумму $5 миллионов». В лимузине было прохладно и тихо. Хорошая подвеска позволяла сглаживать все неровности нью-йоркских улиц. «Теперь расскажи подробнее о выводах Селли Н. относительно главы браконьерской сети», — предложил Генри. «В данный момент я не вижу более подходящей фигуры на роль главного браконьера и, возможно, лидера диссидентов». Генри немного помолчал. «Чем, как тебе кажется, вызвано нежелание действовать генерала Фунгабере?» — спросил он чуть позже. «Он осторожный человек и африканец. Он не будет торопиться. Он все тщательно обдумает, аккуратно расставит сети. А когда начнет действовать, думаю, вы все будете поражены его разрушительностью, скоростью и решительностью. Я хотел бы, чтобы он получил от тебя всю возможную помощь. Полное содействие, прошу тебя». «Ты знаешь, что Тунгата был моим другом. Он по-прежнему тебе верен?» «Не думаю, если он виновен». «Отлично. Совет директоров весьма доволен твоими успехами. Мне приказали сообщить о повышении твоего вознаграждения до 60 000 в год». «Очень мило», — Крейг улыбнулся. «Очень поможет выплачивать проценты с 5 миллионов». Было еще светло, когда Крейг вышел из такси у ворот пристани. Косые лучи заходившего солнца превратили отвратительный нью-йоркский смог в приятный сиреневый туман, сглаживающий угрюмые силуэты бетонных башен. Крейг ступил на площадку трапа. Угол яхты изменился и предупредил о его приходе человека в кокпите. «Эш!» — Крейг был крайне удивлен. «Эш Леви! Добрая фея всех начинающих писателей!» «Дружище!» Эш направился к нему по палубе неуверенными шагами сухопутного человека. «Я не мог больше ждать. Я должен был увидеть тебя немедленно». «Весьма тронут». Тон Крейга был крайне язвительным. «Ты всегда прибегаешь галопом, стоит мне попросить о помощи». Эш решил не замечать язвительности и обнял Крейга. Я прочел, потом перечитал и запер в сейфе. Голос его сорвался. Это просто прекрасно. Крейг еле сдержался, чтобы не сказать очередную колкость, и внимательно поискал на лице Эша признаки неискренности. Но увидел в обычно непроницаемых глазах за стеклами очков в золотой оправе слезы. «Крейг, это лучшее, что ты создал!» «Всего 3 главы. Я словно получил удар под дых. Нужно многое доработать. Не согласен с тобой, Крейг. Должен признаться, что я начинал сомневаться, сможешь ли ты написать еще одну книгу. Я сидел здесь несколько часов, много думал, и вдруг понял, что могу процитировать куски прочитанных глав наизусть». Крейг внимательно наблюдал за ним. Слезы могли оказаться отражением солнечных лучей от воды. Эш снял очки и громко высморкался. Слезы оказались настоящими, но Крейг все равно не верил. Существовал лишь один способ проверить. «Эш, можешь выплатить аванс?» Деньги были ему не нужны, но он нуждался в окончательном подтверждении. «Крейг, сколько ты хочешь? 200 тысяч?» «Значит, ты говоришь правду?» Крейг облегченно вздохнул, почувствовав, что вечные сомнения писателя исчезли, пусть на короткий промежуток времени. «Эш, давай выпьем». «Давай сделаем еще лучше! Давай напьемся!» Крейг сидел на корме, задрав ноги на рудер-пост, наблюдал, как влага образует маленькие бриллианты на бокале, и не слушал, как Эш восторгается книгой. Он позволил себе немного пофантазировать, насладиться приятными мыслями, причем не всеми сразу, а каждой в отдельности. Приятных мыслей было много. Он вспомнил Кинглин, и его ноздри заполнялись запахом богатых пастбищ Матабелеленда. Он думал о водах Замбези и снова слышал хруст терновника под натиском огромного тела носорога. Он думал о 20 главах, которые последуют за первыми 3, и пальцы дрожали от предвкушения. Возможно, в этот момент он был самым счастливым человеком на Земле. Потом он вдруг подумал, что настоящее ощущение счастья наступает, если разделить его с другим человеком, и нашел внутри себя пустое пространство и тень тоски, когда вспомнил о странных глазах в крапинку и молодых чувственных губах. Он захотел рассказать ей обо всем, показать эти 3 первые главы, и вдруг всей душой пожелал оказаться там, где была Селли Энн, в Африке.